Чтение Хагакуры действительно не может не вызвать невольного восхищения у человека, открывшего эту замечательную книгу. Краткие, лаконичные и в то же время удивительно выразительные наставления переплетены в ней с рассказами о реальных событиях. Задача Хагакуры — научить пути воина, вступающих на него, образумить заблудших, укрепить верных. Поэтому суждения автора наделены безапелляционностью и удивительной убедительностью, которые придают Хагакуре своеобразное суровое очарование. Современником Цунэмото был и автор другого знаменитого кодекса «Дайдодзи Юдзан». Именно целям обучения посвящено произведение, ставшее своеобразным итогом всей его жизни — «Будда Сёсинсю», что в переводе означает «наставление вступающему на путь воина». Она по сегодняшний день является самым популярным в Японии сочинением о духе Бусидо. «Будда Сёсинсю» предназначалась в первую очередь молодому поколению. Она представляет собой достаточно объемный свод советов и рекомендаций по самым различным вопросам, от моральных основ пути воина до семейной жизни. Юдзан учит, как должен поступать самурай в обыденной повседневности. Тематику сражений и боевых искусств он обходит стороной, справедливо считая, что это удел специальных изданий. Книга пропитана здоровым практицизмом. Ее основная идея — гармония интересов человека и общества, постоянное самосовершенствование. Если Юдзан посвятил свое сочинение делам мирным, то автор следующего знаменитого произведения, Миямото Мусаси, поставил своей целью написать книгу о боевом искусстве. Мусаси — один из самых излюбленных японских героев, поэтому о его судьбе известно гораздо больше, чем об авторах остальных упомянутых нами книг. В период создания сёгуната Токугава и окончательного объединения Японии он был совсем молодым человеком, который, тем не менее, уже успел снискать себе славу на полях сражений. Сын знаменитого в свое время мастера боевых искусств с раннего детства отличался удивительной силой и свирепостью. Согласно легенде, уже в 13 лет он победил в поединке опытного воина. Этот успех стал началом длинной серии ратных подвигов, которыми обильно усеяна биография Мусаси. Он сходился один на один с самыми достойными соперниками, участвовал и в крупномасштабных военных действиях. Наш герой вел образ жизни странствующего самурая, каких было немало в то неспокойное время. Именно он первым начал использовать в схватке два меча, длинный и короткий. Собственно говоря, именно Мусаси создал тот образ японского воина, который известен сегодня практически каждому по художественным фильмам и популярным книгам. Мусаси не был обычным задирой, стремящимся бахвалиться своей необычной силой и искусством. Он без жалости убивал своих противников, но основным мотивом его действий являлось стремление к совершенству. Часто он не обращал внимания на голод и холод, стремясь продвинуться как можно дальше по пути воина. Анекдотическая подробность. Боясь, что враги застигнут его безоружным, Мусаси практически никогда не раздевался и не мылся. В эпохальной битве при Сэкигахара, определившей судьбу Японии на долгие века, Мусаси оказался на стороне проигравших. Тем не менее, он не только выжил в страшной резне, но и с успехом продолжил свою карьеру. Уже при жизни он стал легендой, победив множество знаменитых воинов. При этом Мусаси все чаще и чаще выбирал в качестве оружия деревянный меч, в то время как его противники пользовались вполне нормальным железным. Схватки чередовались с периодами учения. Мусаси стремился овладеть всеми существующими видами оружия, справедливо считая, что настоящий воин должен уметь сражаться и побеждать в любой ситуации. Помимо этого, он достиг больших успехов в изучении нескольких искусств и ремесел, то есть был, говоря современным языком, весьма разносторонне одаренной личностью. Сам Мусаси уже в преклонные годы заявлял, что постиг суть стратегии в 50-летнем возрасте. С тех пор он, за редким исключением, не принимал участия в боевых действиях, посвятив себя воспитанию приемного сына и передаче своего мастерства молодым самураям. Незадолго до смерти Мусаси ушел в пещеру и там создал книгу «Пяти колец». Уникальный учебник стратегии, заветы которого с одинаковым успехом мог использовать и отдельный воин в поединке, и крупный военачальник в масштабной битве. В книге «Пяти колец» автор стремится осмыслить опыт, полученный им в период своей славной карьеры, и передать последователям открывшиеся ему на пути стратегии истины. Поражает универсальность его произведения. Оно прекрасно подходит не только для воинов, но и для всех, в чьей профессии необходимы стратегическое мышление и четкое планирование. Возможно, именно поэтому оно достаточно быстро привлекло внимание деловых людей и по сегодняшний день остается наиболее популярной книгой среди бизнесменов многих стран. Почти полной противоположностью Мусаси был его современник Токуан Сохо. Родившийся в самурайской семье, он никогда не следовал по пути воина, а в десятилетнем возрасте, по настоянию родителей, вообще стал буддийским монахом. Тем не менее, его произведения были весьма популярны в Японии, в том числе и в военной среде. С молодых лет Токуан проявлял множество самых разнообразных талантов, вызывая изумление и восхищение наставников. Его усилия были направлены на постижение всей глубины религии дзен. В конце концов, его добродетели были вознаграждены. Токуан стал одним из ближайших советников сёгуна. Произведения Токуана составляют 6 объемных томов, но нас в первую очередь интересуют те из них, которые адресованы самурайскому сословию. Письма мастера дзен мастеру фехтования. В них содержится разъяснение принципов буддийского учения в их применении к пути воина, а также к любому другому пути, на котором человеку необходимы твердость, решительность, упорство и умение быстро и четко реагировать на возникающие обстоятельства. Таковы и многие-многие другие, чьими усилиями идеалы самураев были занесены на страницы книг и служили путеводной звездой для поколений жителей страны восходящего солнца. Последуем и мы за этой звездой.